редкоземельная заполярная африканда. «Варя, я тут такое слово услышал, умное!» — похвастался брат. «Какое же?» — тут же откликнулась девочка, а про себя подумала. «Что там Ваня притащил к ней в комнату на этот раз?» «Редкоземельные металлы!» — важно произнес брат. «Так это не одно слово, а целых два!» — улыбнулась сестра. Ваня аж покраснел от возмущения. «Вот опять ты придираешься! Я же тебе про науку, а ты на какие-то мелочи внимание обращаешь!» «Между прочим, мелочи очень важны в науке», — заметила Варя. «Я это словосочетание тоже слышала. А что оно означает? Почему редкоземельные? Они редко встречаются в земле? А где часто?» «Вот как раз это я и хотел у тебя спросить», — развел руками брат. Как всегда, на помощь ребятам пришла их умная собака Арктика, которая большую часть свободного времени посвящает самообразованию и знает, кажется, все на свете. «Редкоземельными называют 17 металлов. Лютеций, иттербий, тулий, эрбий, гольмий, диспрозий, тербий, гадолиний, европий, самарий, прометий, неодим, празеодим, церий, лантан, итрий, искандий», — перечислила Арктика. «Когда-то ученые действительно думали, что это очень редкие металлы, поэтому так их и назвали. Но вообще-то не такие уж они и редкие. Например, вольфрам, молибден и даже свинец найти куда труднее». «Зато названия какие!» — воскликнул Ваня. «Я таких даже никогда и не встречал. Они не редкоземельные, а редкокнижные, вот. Потому что редко встречаются в научной литературе. Я ведь много читаю. Про свинец знаю. Им электрокабели покрывают. Про вольфрам тоже знаю. Он нужен для изготовления корабельных прожекторов, например. И даже про молибден. Он входит в состав стали для строительства судов. А вот про эти 17 металлов впервые слышу. А зачем они нужны?» «Редкоземельные металлы используют для промышленных нужд. В электронике, атомной энергетике, машиностроении, нефтепереработке, оптике и так далее», — объяснила Арктика. «А у нас в Арктике они есть?» — поинтересовался Ваня. «Да, ведь Арктика — огромная кладовая России», — подтвердила умная собака. «Залежи редкоземельных металлов есть, например, в Мурманской области. Там находится африканское месторождение». «Какое-какое?» — переспросил Ваня и засмеялся. «Африка — это ведь далеко от Заполярья. При чем здесь Африка?» «Африка, конечно, ни при чем. Тут речь идет про африканду. Так называется железнодорожная станция рядом с озером Имандра в Мурманской области, от которого африканское месторождение и получило свое наименование. Почему африканда называется африкандой, точно неизвестно. На этот счет ходят разные легенды, но все они сводятся к тому, что станцию так нарекли в шутку. То ли потому, что было как-то непривычно тепло для Арктики, когда ее построили, то ли потому, что таким образом люди хотели сказать, что там будет очень жарко, в переносном смысле, когда на месторождении закипит работа». «Я придумал!» — осенила Ваню. «Я буду рисовать африканду. Это такая чудесная страна, где солнце месяцами не заходит за горизонт, а вместо пальм из земли растут церии и лантаны».